Трек 16. Время действия – 28 августа, раннее утро. Место действия – дом семьи Дживона, телефонный звонок. «Да, Сану», – говорит Муран. «Здравствуй, слушаю тебя». «Госпожа Муран, прошу прощения за ранний звонок, но есть срочная информация, которую вы должны знать. Мне поступило сообщение, что расположение воинской части, в которой находится господин Дживон, подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны КНДР. Ваш внук оказался в числе легко пострадавших». «Что с ним?» «Установлено, что он получил многочисленные царапины в верхней части спины в результате попадания в нее осколков камней». «Камней?» «Камней, госпожа. Когда снаряд взорвался, камни разлетелись, и часть попала в спину вашего внука. Раны неглубокие. Господину Дживону сделали перевязку и укол против столбняка. Сейчас он находится в военном госпитале под наблюдением врачей». «Это точно? Ничего больше?» «Совершенно точно, госпожа. Источник информации очень надежный. Также пострадала госпожа Юнми. Она тоже доставлена в тот же госпиталь». «Она ранена?» «Не могу точно сказать, госпожа. Скорее всего, да, поскольку была эвакуирована. Но насколько серьезно, сейчас я сказать не могу. Выясню в ближайшее время». «Хорошо, Сану, как узнаешь, позвони мне». «Будет сделано, госпожа. У меня больше нет срочных новостей». «Я поняла. Жду твоего звонка». Муран разрывает соединение и, собираясь положить телефон, внезапно задумывается, держа его в руке. Время действия – 28 августа. Место действия – общежитие группы «Корона». Влетает Кюри с круглыми глазами и планшетом в руке. «Срочно!» – кричит она. «Нашу Агдан чуть не убили на границе!» Присутствующие замирают от новости. Джихён с недонесенной до губ чашкой кофе. «Северяне устроили артналет», – продолжает делиться новостями Кюри. «Агдан ранена во время перестрелки. Доставлена в один из военных госпиталей Министерства обороны». «А как мы тогда будем выступать в Токио-дом?» – задает вопрос Джихён, ставя чашку обратно на блюдце. «Сильное ранение. Она сможет выступать?» «Ничего не известно», – сообщает Кюри. «Только то, что ранена и в госпитале». «Наверное, придется ехать в госпиталь», – говорит Хюмин. «Узнавать, как у нее здоровье». «Эх, жаль, я не поехала с Юнми», – сожалея, говорит Барам. «Мы бы с ней да с морпехами из ее части до Пхеньяна бы уже дошли». «Неприятная новость», – озабоченно качая головой, произносит Сун Йон. «Если Юнми сильно пострадала, это может повредить нашим планам. Нужно звонить менеджеру, узнавать, что нам делать». «Да», – подумав, соглашается с ней Кюри. «Неприятная ситуация».